Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила. «Полно, отец!» — говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков. «Не поминай прошлого! Ну, поверь же мне, ты всегда мне верил! Ну, сойди! Приди ко мне в светелку на мою постель мягкую! Я обсушу тебя да согрею, раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал! Будешь ты жить у меня, как у Христа, за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того! Ну, были виноваты! Ну, зазнались, согрешили! Ну, прости!» Харлов покачал головою. «Расписывай! Поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то! Все убили! Был я орлом!» И червяком для вас сделался, а вы и червяка давить. Полно! Я тебя любил, сама знаешь, а только теперь ты мне не дочь, и я тебе не отец. Я пропащий человек, не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь! — гаркнул вдруг Харлов на Слёткина. — Что все только целишься? А ли закон вспомнил? Коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, — заговорил Харлов с расстановкой, — то датель властен все назад потребовать. Ха-ха, не бойся, законник, я не потребую. Я сам все покончу. Валяй! — Отец! — в последний раз взмолилась Евлампия. — Молчи! «Мартин Петрович, братец, простите великодушно!» — пролепетал Сувенир. «Отец, голубчик! Молчи, сука!» — крикнул Харлов. На Сувенира он и не посмотрел, и только сплюнул в его сторону. Глава 27. В это мгновение Квитсинский со всей своей свитой на трех телегах появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь. Закричал во все горло Харлов. «Армия! Вот она, армия! Целую армию против меня выставляет! Хорошо же! Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует, и того я вверх тормашками вниз спущу. Я хозяин строгий, не впору гостей не люблю. Так-то!» Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые ноги фронтона, и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому «Еще разик, еще раз! Ух!» Слёткин подбежал к Квитсинскому и начал было жаловаться и хныкать. Тот попросил его не мешать и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал в виде диверсии объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело. «Еще разик, еще раз!» — напевал Харлов. Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступком и не того от него ожидала. «Еще разик, еще раз! Ух!» — напевал Харлов. А между тем Квитсинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома с тем, чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова, однако, не ускользнул план атаки. Он вдруг бросил стропила и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов потряс им вслед кулаком и, вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропила и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки. Он вдруг остановился, возрился. «Максимушка, друг! Приятель!» — воскликнул он. «Тебя ли я вижу?» Я оглянулся. От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка и, ухмыляясь, искали зубы, вышел вперед. Его хозяин, шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку. «Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный!» — продолжал Харлов. «Станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских!» Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу. Но его схватили и оттащили, бог знает почему, разве для примеру другим. Помощи большой он Мартыну Петровичу не оказал бы. «Ну, хорошо же! Добро же!» — промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила. «Викентий Осипович, позвольте, я выстрелю!» — обратился Слёткин к Квицинскому. «Я ведь больше для страха. Ружье у меня заряжено бекасинником». Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскачанная железными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на двор, и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули. Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши конек, который последовал за упавшим фронтоном. Глава 28. К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь. Лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Дух отшибло», — пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлову голову. Грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили ее у самого флигеля и, с трудом приподнявши громадное тело Мартына Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, встал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. Евлампия, бледная, как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Слёткиным не подходили близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые хлюпающие звуки в горле Харлова. Точно он захлебывался. Потом он слабо повел одной правой рукой, Максимка поддерживал левую, раскрыл один правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул, произнес картавя: «Расшибся». И, как бы подумав немного, прибавил: «Вот оно, вороной жеребенок». Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта, все тело затрепетало. «Конец», — подумал я. Но Харлов открыл еще все тот же правый глаз, левое веко не шевелилось, как у мертвеца, и, вперив его на Евлампию, произнес едва слышно: «Ну, дочка, тебя я не про...» Квицинский резким движением руки подозвал попа, который все еще стоял на крыльце флигеля. Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело, и живот тоже. По лицу снизу вверх прошла неровная судорога. Точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии. Максимка начал креститься. Мне стало жутко. Я побежал к воротам и, не оглядываясь, приник к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня. И я понял, что Мартына Петровича не стало. Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии. Глава 29. «Что он хотел сказать ей, умирая?» — спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клепере. «Я тебя не проклинаю или не прощаю?» Дождик опять полил, но я ехал шагом. Мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозбранно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одной из телег, прибывших с Квицинским. Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная, общая, не в одних частностях, перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным или ожиданным все равно появлением смерти, ее торжественность, важность и правдивость не могли не поразить меня. Я и был поражен. Но совсем тем мой смущенный детский взор заметил тотчас многое. Он заметил, как Слеткин проворно и робко, словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них. На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторые сожаления к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата, это все-таки чувствовалось всеми. «Обидели старика», — промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородою на длинную палку. «На вашей душе грех. Обидели». Это слово «обидели» тотчас было принято всеми как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слеткин не смел распоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом. Не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартыновна не решилась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, чтоб теплая вода была обмыть покойника. Ее приказание походило на просьбу, и отвечали ей грубо. Меня же все занимал вопрос, что он, собственно, хотел сказать своей дочери. Простить ли он ее хотел или проклясть? Я решил, наконец, что простить. Дня через три происходили похороны Мартына Петровича насчет матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь, потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того жиденка, но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уж не величала, как бабой. Сувенира она на глаза к себе не пускала и долго потом еще гневалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна. Он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал «Чичас». В церкви и во время процессии Слеткин показался мне снова попавшим в свою тарелку. Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось, собственно, его кармана. Максимка в новом, тоже моей матушкой пожалованном казакине, выводил на клиросе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог. Обе сестры были, как следует, в траурных платьях, но казались более смущенными, чем огорченными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид. Впрочем, не силилась плакать и все только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия все задумывалась. То общее бесповоротное отчуждение, осуждение, какое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движениях, в их взглядах, но еще степеннее, как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного судьи, и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уж круто наступила смерть. «И хоть бы и спевал, братец ты мой», — говорил на паперти один мужик другому. «И не пимши да захмелеешь», — отвечал тот. «Каков случай выйдет?» «Обидели», — повторил первый мужик решающее слово. «Обидели», — промолвили за ним другие. «А ведь покойный сам вас притеснял», — спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина. «Барин был, известно», — отвечал мужик. «А все-таки обидели его». «Обидели?» — опять послышалось в толпе. У могилы Евлампия стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало. Тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, она обращалась, как бывало, с Житковым и еще хуже. Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку все доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей. «Откупилась, видно, Анна-то», — заметила моя матушка. «Только у нас с тобою», — прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет, он заменил ей сувенира, — «руки неумелые». Житков уныло глянул на свои мощные длани. «Они-то неумелые», — казалось, думалось ему. Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву, и много минуло лет, прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича. Глава 30. Но я увидал их. С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив после кончины матушки нашу деревню, в которую я не заезжал больше 15 лет, я получил от посредника приглашение, тогда по всей России с незабытой доселе медленностью происходило размежевание через полосицы, приглашение прибыть для совещания с прочими владельцами нашей дачи в имение помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на сём свете матушкина жиденка с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило, но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно, ее имение и усадьба, и самый дом — я невольно взглянул на крышу, она была железная — все оказалось в превосходном порядке, все было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно выкрашено, хоть бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела. Но та особенная сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас нерадушно, это слово к ней не шло, но вежливо. И, увидав меня, свидетели того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже. Она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала. Были у ней две дочери, обе прихорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах. Был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда. Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто, вернее, ее не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права. Все подходящие законы, даже министерские циркуляры, были ей хорошо известны. Говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие, и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали. Все кряхтели и покачивали головами. «Экая баба умница!» — говорил один. «Продувная шельма!» — вмешался другой, менее деликатный владелец. «Мягко стелет да жестко спать!» «Да и скряга же!» — прибавил третий. «Рюмка водки и кусочек икры на брата. Это что же такое?» «Чего от нее ждать?» — брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик. «Кому же неизвестно, что она мужа своего отравила?» К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, наверное, ни на чем не основанное обвинение. Это тем более меня удивило, что, несмотря на приведенные мною бранчевые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая неделикатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал. «Возведи ее на трон!» — воскликнул он. «Та же Семирамида или Екатерина II? Повиновение крестьян образцовое!» «Воспитание детей образцовое! Голова, мозги!» Семирамиду и Екатерину в сторону, но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье, это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете, и хорошее, и дурное, дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще неизвестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь. Хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их. Глава 31. Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне и узнал, что она как ушла из дому, так и пропала без вести, и, вероятно, теперь уже давно воспарила в горние. Так выразился наш посредник. Но я убежден, что я видел Евлампию, что я встретился с нею. Именно вот как. Года 4 после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средней руки. Охота около Мурина была в то время не дурна, и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ, некто Викулов, из мещан, очень неглупый и добрый малый, но, как он сам про себя выражался, совершенно потерянного поведения. Где только не был этот человек и чем он не был, Ничего-то его удивить не могло, все-то он знал, но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать одинокий дом, стоявший у перекрестка двух дорог и обнесенный высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал мое любопытство. В нем было что-то таинственное, замкнутое, угрюмо-немое, что-то напоминавшее острог или больницу. С дороги только и можно было видеть, что его крутую темной краской выкрашенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота, и те казались наглухо запертыми. Никакого звука не слышалось никогда за ними. Совсем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает. Он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, все в нем было так прочно и плотно и дюже, что хоть осаду выдерживай. «Что за крепость такая?» — спросил я у своего товарища. «Не знаете?» Викулов лукаво прищурился. «Чудное, небось, строение. Много с него здешнему исправнику дохода». «Как так?» «Да так же. О хлыстах-раскольниках, вот что без попов живут, небось, слыхали?» «Слыхал». «Ну вот тут их главная матка обретается». «Женщина?» «Да, матка. Богородица по-ихнему». «Что вы? Я же вам говорю, строгая, говорят, такая. Командирша тысячами ворочает. Взял бы я до всех этих богородиц. Да что толковать». Он позвал своего пегашку, удивительную собаку с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтоб она не так неистово бегала. Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг, о чудо, засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились. Показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой, и не спеша выкатила на дорогу небольшая тележка, вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки ближе ко мне сидел мужчина лет 30, замечательно красивый и благообразной наружности, в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе. Он степенно правил откормленным, как печь, широким конем, а рядом с мужчиной по ту сторону тележки сидела женщина высокого роста, прямая, как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль, одета она была в короткий бархатный шушун оливкового цвета и темно-синюю мериносовую юбку. Белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево, и женщина очутилась в двух шагах от меня. Она слегка повела головою, и я узнал Евлампию Харлову. Я узнал ее немедленно, я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться. Таких глаз, как у ней, и особенно такого склада губ, надменного и чувственного, я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кое-где виднелись морщины, но особенно изменилось выражение этого лица. Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво. Непростым спокойствием власти, пресыщением власти дышала каждая черта. В небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила окруженная не поклонниками, а рабами. Она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено. Я громко назвал ее по имени и по отчеству. Она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня. Не с испугом, а с презрительным гневом. Кто, мол, смеет меня беспокоить? И, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина встрепенулся, с размаха ударил вожжой по лошади, та двинулась вперед с шибкой и крупной рысью, и телега скрылась. С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в Хлыстовские Богородицы, я и представить себе не могу. Но, кто знает, быть может, она основала толк, который назовется, или уже теперь называется по ее имени, Евлампиевщиной. Все бывает. Все случается. И вот что я имел рассказать вам о моем степном короле Лире, о семействе его и поступках его. Рассказчик умолк, а мы потолковали немного, да и разошлись восвояси. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Владимир Левашов.